14 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Важные новости о доме вонючки. У них нет коров, лошадей, плесени, крыс и тараканов в квартире. Есть огромная собака. Мне это сначала не понравилось. Я люблю животных, но на расстоянии. Когда питомцы живут прямо в квартире, они создают антисанитарную обстановку, поэтому меня все равно нервировал дом вонючки. Но в итоге эта собака помогла мне выкрутиться из ужасной ситуации. Нас встретила вонючкина мама в суперзакрытой одежде и с платком на голове. Обрадовалась мне и сказала самую ужасную вещь на свете. «Сейчас разогрею вам поесть». Уверен, что в тот момент у меня от ужаса зрачки расширились до несовместимых с жизнью размеров. Если вообще бывает размер зрачков, который несовместим с жизнью. Я был где-то на его грани. Обед в вонючкином доме. Еда, которую готовили грязные и антисоциальные люди. Может, они готовили ее на полу или давали понюхать собаке. Короче, я попал в худшую ситуацию. То, что вокруг еды могла крутиться собака, вообще никуда не годится. Тогда у меня будут глисты или токсоплазмоз. Я не знал, что делать. Попытался сказать, что не хочу есть. Но в таких ситуациях люди вечно думают, что я стесняюсь и поэтому отказываюсь. Вот и вонючкина мама поволокла меня на кухню почти насильно. Даже если бы я стеснялся, неужели пищевое насилие помогает кому-то преодолеть стеснение? Она усадила нас на кухне за стол друг напротив друга. Я чувствовал непонятные запахи еды, которую никогда раньше не ел, и меня начинало тошнить. Вонючка сидела спокойно и улыбалась. Ей не привыкать, она всю жизнь так живет. Должно быть, у нее иммунитет к глистам и микробам, и ее желудок гвозди переваривает. А я непривычный, и наверняка отравлюсь или заболею, а потом умру, и все потому, что зашел к вонючке домой. Ее мама поставила перед нами тарелки с чем-то похожим на плов, пожелала приятного аппетита и вышла из кухни. Вонючка тут же принялась есть, а я смотрел на свою порцию немигающим взглядом. Все казалось таким жирным. После дня С я никогда не ел жирное, потому что от этого тоже можно заболеть. Читал про холестерин и всякие бляшки. И тогда я почувствовал, как под столом у меня в ногах крутится собака. Сначала это привело меня в ужас, просто какая-то двойная микробная атака. Пес на кухне во время еды. А потом я вспомнил всякие фокусы из фильмов про американских детей, которые не хотят есть брокколи или какую-нибудь другую гадость, и скармливают это собаке под столом. В общем, недолго думая, я стал зачерпывать плов ложкой, и пока вонючка не смотрела, быстро вываливал содержимое ложки в руку и опускал ее под стол собаке. А собака с удовольствием ела. Я понял, что спасен. Так я незаметно для вонючки избавился от плова. Иногда она выжидающе смотрела на меня, и приходилось делать вид, что я подношу ложку ко рту. Но как только она опускала глаза в свою тарелку, я тут же отдавал все собаке. Вонючкина мама сказала, что я молодец, и у меня хороший аппетит. Мне было стыдно, но не сильно. В конце концов, никто из них толком не говорит по-русски. Что я могу объяснить им про свое обсессивно-компульсивное расстройство? Даже люди, говорящие со мной на одном языке, ничего в этом не понимают и думают, что я чудик или просто их ненавижу, поэтому не ем у них дома. Но знаешь, что оказалось потом? Самое ужасное. Сломанный магнитофон! Я зря туда пришел, зря мучился с пловом и зря терпел вонючку. Она сказала, что попросит папу починить, и я смогу прийти хоть завтра. Еще раз проходить через все круги ада вонючкиной квартиры. То есть не то, чтобы там прям ад, квартира как квартира. Но все равно они странные, неприятные люди в старой закрытой одежде с неотстиранными пятнами. У них все по-другому. У вонючки нет ни телевизора, ни компьютера. а их жизнь не похожа на нормальную, и мне это не нравится. Мне не нравится там находиться. Я сказал, тогда я пошел домой. Но из-за того, что они живут в однокомнатной квартире, Ванючкина мама все слышала. Оказалось, тут как тут и начала причитать. «Не надо домой! Ты же только пришел!» «Илья хотел слушать музыку», — сказала ей Ванючка. «В другой раз послушать, а сейчас поиграть вместе». Я закатил глаза над этим «поиграть», как будто нам 5 лет. Но пришлось оставаться, и мы с Ванючкой рисовали в ее альбоме какими-то огрызками от карандашей, играли в непонятную настольную игру и слушали истории ее мамы про то, какая забавная Ванючка была в детстве. Я все смотрел на время и ждал, когда пройдет хотя бы 2 часа, и будет уже уместно пойти домой. А дома первым делом забрался в душ и принялся отмываться от этой квартиры.